От повторения божественного божественность не уменьшается, сказал великий божественный Юрий Халкидский, один из самых главных неоплатонических философов и теософов, автор знаменитого трактата о египетских мистериях, который мы с вами сегодня упомянем обязательно. Но я к тому говорю, что я обещал рассказывать про белую магию, позднюю античную белую магию. Давайте поговорим про слова тогда. Конечно, когда я говорил «белая магия», и когда я студентам рассказываю об этом, говорю, ну представьте, это кто-то вроде Гэндальфов, я, конечно, шучу, да? Но в шутке есть доля шутки, потому что слово «маг» — это вообще такое древнее слово, это иранское слово. Вот, как сообщают нам греческие историки, даже было отдельное племя магов, которое жило где-то в районе северо-востока Ирана или, может быть, территории северного Афганистана. Но иногда считают, что эти самые маги были теми, кто проповедовал религию зороастра. То есть маг – это зороастрийский жрец. Но в представлениях греков они обладают какими-то особенными совершенными знаниями. Это не какая-то там подпольная табличка заклятий или что-то такое. Поэтому маг у греков – это, в общем, обычно хорошо. А вот другое греческое слово – колдун, гаэт. Гаэт – колдун. Это вот тот, который черной магией занимается, вредоносный. Под всякие зелья подсыпает в чай, вот, или там скрепки прикрепляет к обуви. Ну, чем это занимается? Вот такого рода вещи. Всякие заговоры совершает и так далее. Маг же это тот, который знает что-то такое. Вот, и причем не просто что-то такое, он знает еще и, например, астрологию. Помните явление к младенцу Иисусу магов, царей восточных? Вот, они же увидели звезду, да? Они поняли, что произошло. Кто не помнит, что произошло. Это вот такое наследие самопонятия мага. Вот. И когда я говорю собственно, о белой магии, ну, в известной степени слово маг, оно вполне легальное отличие. Вот. Но откуда она выросла? Выросла она вообще из магических практик, которые оказались страшно популярны, особенно после Александра Македонского. Вот эти практики были самые разные, обеспечили самые разные потребности человека. Хотим мы, чтобы у нас был бизнес процветал, ну, обращаемся к соответствующему специалисту. Хотим мы, чтобы нас любили девушки, обращаемся к соответствующему специалисту. Хотим мы, чтобы наш конкурент обанкротился, обращаемся к соответствующему специалисту. Болит у нас что-то, ну, медики лечат, не получается, а специалист вылечит, ну, как сейчас сказать, старуха, заговорить зубы перестанут болеть. Вот это все было очень популярно, и масса свидетельств об этом сохранилась в виде всевозможных табличек заклятий, магических папирусов, ну и, соответственно, исторических свидетельств. Может даже в ряде случаев по этим табличкам и папирусам целые романы любовные писать о том, как пытались один другого человека, так сказать, ну, в смысле, юноша девушку соблазнить, а девушку, соответственно, наоборот, не хотела, чтобы была соблазнена. То есть, ну, там много чего на эту тему написано. Ну, вот в первые два века нашей эры происходит любопытная вещь. В первые два века нашей эры возникает представление, и как-то так вот оно у довольно многих, видимо, коллег возникает, что это не просто какие-то использования каких-то вот причинных связей, да, в мироздании, про которые не знают официальные ученые или официальные жрецы, да, что это некого рода сила, которой нужно воспользоваться. В ней стоит знание, а по Платону знание и сила, да, помните, которой можно и нужно воспользоваться. Ну и, соответственно, такого рода специалисты, которые я бы назвал белыми магами, получают в конце второго века нашей эры название теург. Вот, собственно, прямое отношение к теургии будут иметь не только вот эти вот самые товарищи, занимающиеся магическими практиками, самые с белыми, но и два наиболее выдающихся явления позднеантичной культуры, науки, духовной культуры – это неоплатонизм и герметические общины. Вот. Что такое теург? Ну, давайте начать. Кто первым можно называть теургом? Теургом? Симон Волф. Нет, не Симон Волф. Вот именно теургом. Слово, да? При ком слово возникает? Я об этом говорю, да? Это жрец Юлиан. Халдейский жрец Юлиан. Он халдейский, это означает, что явно его мудрость связана с астрономией, с астрологией. Ну, халдеяне, звездочеты, помните. А вот Юлиан, заметьте, это имя латинское, ну, римское. У него, кстати, есть, был сын, которого тоже звали Юлиан. Кстати, Юлиан Юлианович или Юлиан Джуниор. Сын почему важен? Потому что он большую роль сыграет в том, о чем я вам расскажу. Вот. И этот самый, примерно времена Марка Аврелия, этот самый Юлиан, старший, он привел своего сына Юлиана Джуниора в состоянии медиума. А на всякий случай секретную информацию вам сообщаю. Лучше всего медиум, если медиум это ребенок. Чистая душа. Привел в состояние медиума и вызвал дух. Чей дух? Кто догадается? Только не говорите Наполеона. Дух Наполеона вызывает в 19 веке. Будет это еще рано. А кого? Платона, совершенно верно. Вызвал дух Платона. И дух Платона как бы через юного Юлиана, старшему Юлиану, надиктовал красивым греческим гекзаметром, жрец Халдей, имя римский Юлиан, греческий гекзаметр, целую поэму о том, как все создалось, как все устроено и какую роль в этом мире играют тюрки. Вот эта поэма называется «Халдейский оракул». На самом деле это тоже один из самых важных таких вот теософских текстов, созданных в поздней античности. Он, может быть, не сыграл не такую большую роль в эзотерике европейской, просто потому что он дошел до нас фрагментами. Вот. Где-то фрагменты имеют более-менее связанный характер, где-то фрагменты имеют совсем фрагментарный характер. Там тут такое словечко «боги говорили». Ну, как обычно в позднеантичном тексте «боги говорили», значит, человек читал «Халдейский оракул», ссылается на них. Вот. Но самое интересное, что эти «Халдейские оракулы» почитали не только язычники, всякие вот эти маги-теософы, почитали не только неоплатоники, которые, ну, как раз упомянуто мной, Емлиха, делают, начинают воспринимать это как боговдохновенный текст. Ну, попросту боговдохновенный текст. Если сам Платон божественный уже к тому моменту, то и то, что он надиктовал, тоже, естественно, божественное. Это откровение. И как откровение это надо рассматривать. Вот. Но интересно, что и христианские авторы очень увлекались всем этим делом. Такой Синезий Киренский хорошо знал халдейский оракул. И даже живший в XI веке Михаил Псел, в общем, очень много по этому поводу писал, даже описывал те магические практики, которые эти халдеи совершали. Но почему христианство? Потому что христианство тоже бывает не чуждо представлений о некого рода особом типе знания, ну, в определенной эпохе. Ну и во-вторых, там все-таки триады божественные, да? Это все напоминает, как-то так напоминает учение Троицы. Вот, ну, пересказывать халдейский оракул с вашего позволения не буду, потому что нам с вами важен характер знания, разобраться с ним, да? Так-то почитать можно, есть несколько переводов этих фрагментов на русский язык, последний. Вышел вот, в варианте Тараса Седаша. Нет, еще и после этого еще был период один. Все можно найти достаточно просто. А вот все-таки тюрк, что значит слово? Слово, кстати, очень будет популярно в русской культуре, философской, такой литературной, конца 19-го, начала 20 века. Ну, вообще, если совсем говорить так вот прямо, скорее всего, это слово проще всего перевести «тот, кто изготавливает богов». Тюрк – это тот, кто изготавливает богов. А как можно изготовить богов? Ну, один из вариантов я вам рассказал. Берешь ребенка, пусть он попастится, помолится, потом при помощи магических праксисов вызываешь какого-либо бога, сила которого, вот опять слово «знание силы», и здесь тоже сила «дюнамис» которого, да, вот все как-то, слово это везде встречается, «дюнамис» которого входит в этого самого товарища, ребенка. Дальше совершаешь практику связывания ее, особую, ну, то есть там для этого нужно знать магические заговоры. Обязательно, чтобы рядом с тобой были минералы, соответствующие этому богу, растения, соответствующие этому богу. И нужно еще особого рода жесты показывать пальцами, изображающие определенного рода магические числа и так далее. Связываешь эту силу. Ну и спрашиваешь, скажи-ка ты мне, бог, в чем смысл жизни, космоса и вообще? А бог отвечает, 42. Помните? Почему? Да неправильно сформулировал вопрос. Поэтому надо правильно формулировать вопрос. О чем спрашивали? Конечно, не о смысле жизни. Спрашивали, да? А спрашивали о том, будет ли завтра засуха, придут ли варвары, да? Жениться ли мне или не жениться, прийти на занятия солнца севера или не надо. То есть о вещах важных, но практических спрашивали. Вот. После этого надо совершить процедуру развязывания. Это очень важно. Особенно если такого рода богом, которого призывают, будет кто-нибудь вроде Кроноса или Урана. Эти боги древние, это как ядерная бомба. Они могут, энергия может просто все уничтожить вокруг. Поэтому аккуратно развязываем бога, он удаляется. Ну, а ребенок, а что такое было, спрашивает в этот момент. Если верить всем этим описаниям, которые имеются у нас. Вот. Второй способ изготовления богов, он несколько другой. Это тогда, когда вот все коллеги, которые приходят здесь, сидят, приходят ко мне и говорят: Роман Викторович, вот у нас завтра экзамен по диалектическому материализму. Думайте, диалектический материализм, все же про это дело забыли. Что нам делать? Я говорю, ну, единственное, чем я могу вам помочь, это дать магический оберег. И, соответственно, вырезаю вам портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса, символически вы закрепляете их на подправую пятку, и, соответственно, идете и сдаете этот экзамен. Удивительным образом попадаются понятные вопросы. Вариант, можно могу назвать он другой. Один из моих коллег, мой однокурсник, ныне профессор, который был старостой группы, в которой я учился, он поступал по-другому. Он брал 5 копеек, это была большая монета в те времена, засовывал в носок под правую пятку и получал 5. Ну, я, правда, понимаю, получал 5, потому что он староста. Староста обычно поблажки дает. Ну, вот вариант. Ну, 5 копеек или изображение этого самого Карла Маркса Фридриха Энгельса, это некий магический оберег, и в них также, благодаря, естественно, я же не просто их вырезаю, я еще совершаю молитвы определенные, праксис совершаю, да, магические. А и также в них божественная сила оказывается привлечена. Вот, это очень распространенное в то время явление, что и как изготовить богов? Привлечь божественную силу куда-то. Вот даже христианство, вот интересно, даже в христианстве в начале 3 века, ну, на рубеже 2-3 веков, примерно то же самое время, возникает одно из таких еретических движений, которое получило у христианских ересиологов, это, кстати, христианские религиоведы того времени, да, христианских ересиологов получило название монархианство. Вот, монархианство динамистическое, динамистическое монархианство, опять динамистическое. Согласно которому, этому представлению, ну, нужно было объяснить, как Бог воплощается в мире, да, и почему вместе с тем это единобожие, Бог Сын и Бог Отец. Так вот, согласно этим представлениям, Иисус Христос был праведным человеком, совершенным, праведным, чудесным образом, рожденным, но человеком. А Богом он стал через обожение его, когда на него в виде голубя, помните, при крещении Дух Святой вошел. Этот Дух Святой, это не что иное, как сила. Вот пока сила была в Иисусе Христе, он был Богом. А потом, когда он сказал: «Отче, а чего ты покинул меня на кресте?» Помните, она его покинула, он перестал быть Богом. Ну, это как еретическая была отвергнута точка зрения, но для меня очень важно, что опять та же самая сила, понимаете, используется. Ну, просто вот какие-то христиане, видимо, попытались объяснить природу Христа, исходя из понятной логики для людей того времени. Вот. Еще один вариант изготовления богов, но уже так совсем официальный. Вот построим мы с вами с солнцем севера храм где-нибудь, какого-нибудь бога Рюгинского Свинтовита, на каком-то из островов около Выборга. Но для этого нам нужен будет идол Свинтовита, правильно? Закажем мы какому-нибудь скульптору этот идол, он его изготовит, привезем, мы установим, а он не работает. Что нужно, чтобы он работал? Нужно позвать опытного специалиста, который за разумную плату совершит определенного рода обряды, отверзания уст и очей, например, на египетский манер, призовет силу, и она будет работать. И Бог будет покровительствовать всем нашим культурным мероприятиям, плодородию почвы, заработку денег, вот, и охранять нас от последствий закона о просвещении. Понятно, да? То есть, по сути, свои вот основные так, способы изготовления богов. Неоплатоники, конечно, добавят, что основное в теургии – это как бы преобразование нас с вами. Но это не платоники добавили. Да? Вот, собственно, что из себя представляет теургия. Представляла теургия. Что за ней стояло? За ней стояло представление о том, что есть некое сокровенное знание, которым обладают те люди, но которое оно неким образом было дано. Это сокровенное знание, правда, ему можно научить. Ну, это не обязательно, что оно вот от рождения только некоторым может быть дано. Я имею в виду теургов, а не каких-нибудь гностиков. Да? У гностиков сокровенное знание научить невозможно. Это либо гностик, либо нет. Да? Христиан-гностик, я имею в виду. А вот нехристианские истории, оно сосредоточено в книгах Гермеса, например, это знание. А что такое книги Гермеса? Это книги, которые, ну, как Климент Александрийский говорит, в количестве многих тысяч вариантов носили в Александрии во время шествия египетские жрецы. Климент Александрийский, наверное, имел в виду какие-то написанные на иероглифические образом книги, поскольку иероглифику уже практически не читали в это время в Египте. Уже был коптский язык, коптская письменность. Но вот этот книг Гермеса. А почему Гермес, скажете? Откуда вот Гермес в Египте? Так был Гермес в Египте. По греческим представлениям, в Египте тоже был свой Гермес. А вот, только это не Бог. Гермес – это пророк, который жил когда-то давным-давно, и, собственно, он обладал, то есть он создал много всего. Это вот от него практически все знания ведут свое происхождение. Ну, письменность создал этот Гермес. Математику создал этот Гермес. Инженерное искусство создал этот Гермес. Наконец, все эти тайные знания тайных имен богов даровал Гермес в своих рукописях. Ясно, что, так сказать, был в египетской мифологии, так сказать, прообраз этого Гермеса, бог тот. Слышали о таком боге, создателе письменности и все прочие вещи. Но вот в греческое время, после Александра Македонского, это стал Гермес, пророк. Гермес пророк. Почему он трижды величайший? Мы, наверное, все слышали, Гермес Трисмегист трижды величайший. А потому что на египетский манер, когда восхваляли кого-то, его восхваляли трижды. Великий, великий, величайший. Вот трижды величайший. Больше никаких подтекстов этого имени нет. Мегас, мегас, камикалас. Все. Трижды величайший. Мы трижды должны его величать. Он достоин того, чтобы трижды величать. Вот этот пророк даровал эти знания, и, соответственно, вот эти знания записывались на папирусе, и очень многие эти магические папирусы до нашего времени дошли, ну, самыми разными способами. Там от находок в египетской пустыне до всевозможного рода текстами, которые торгуют на рынках в Каире, в Александрии до настоящего момента. Ну, там же люди-то умные, эти белые приезжают за какое-то непонятное привидение. Вот кодекс нашли, разодрали его на четыре части. И каждое поколение продает по кусочку. И белым европейцам. Ну, вот так кормится. Достаточно, чтобы это накормить. Ну, в общем, по-разному. Разные способы нахождения этих историй были. Вот это теургия. Теургия базируется на представлении о том, что есть, повторяю, есть некоторые... Есть знание явленное. Ну, назовем его знанием научным. Ну, на современный момент, да? Знания тогдашней астрономии, медицины, философии тогдашней, да? Знания. Или это знание сакральное, но имеется в виду знание, которым обладают жрецы. Они знают, как совершать официальные молитвы, официальные молебны, там, официальные жертвоприношения, правильно? Знают, как обращаться к богам. А есть еще отдельная опция. Вот от Гермеса Трисмегиста, ведущий происхождение знания. И это знание, которое, в общем, превышает все то, что я вам говорил до этого. Есть одна беда. Такого рода представления. Была одна беда. Очень не любили эти представления высоколобые интеллектуалы вроде нас с вами. В то время. Во втором, первом, втором веке. Почему? А потому что в них есть одна заковыка. Согласно этим представлениям, человек может заколдовать богов. Боги, ну, как это сказать, ученые, боги официируем воздействием. Ну вот я взял и связал. Бога. И вот он мне там пророчествует о том, как нужно будет играть в завтрашней шахматной партии. Будто ему делать больше нечего. Понимаете? Что боги воздействуют. Причем, ведь здесь как раз, помните, белая и черная магия, да? Это и то, и другое. И так можно на них воздействовать. Правильно? И то, и другое они будут. А в греческом сознании, вот высоколобом, к тому моменту уже такая произошла рационализация божественной морали. Все эти истории про то, что боги обманывают друг друга, извиняют друг друга, проглатывают друг друга, там, отсекают детородные органы друг от друга и женятся на близких родственниках. Все это начинает восприниматься в это время никак не в буквальном смысле слова. Это все иносказательные разного рода смыслы за этим делом стоят. На самом деле господствует представление, что от богов только справедливость, только знание. Более господствует представление о том, что боги не обманывают людей. Ну и представление еще о том, что боги очень занимают свое место в универсуме. Мест, конечно, у них много. Потому что это политеистический универсум. Вот, есть боги надкосмические. Есть боги внутрикосмические. Есть боги бестелесные. А есть боги, у которых есть тело. И вот если бы у нас не было облачности, я вам на них показал. Ну, это особенно Солнце, Луна и планеты, ну, собственно, и звезды, созвездия также. У них есть тело, эфирные тела, вечные эфирные тела. Вот. Есть боги рангом пониже, даймонии. Те самые даймонии, которые управляют стихиями природными, а некоторые из них являются так называемыми этнархами, возглавляют племена. Вот, например, у иудеев этнарх Яхве. Ну, не в представлении иудеев, в представлении, конечно, тех самых эллинов в то время. Вот. А у афинян Афина этнарх. Есть люди, которые покровительствуют отдельным городам, а есть люди, которые бой покровительствуют отдельным героям, персонажам. Демоны, прошу прощения. Еще ниже – чистые души. Это типа как Пифагор, который мог ходить по воздуху, у которого бедро было золотое, и он мог быть в двух местах одновременно. Извините, бородатая шутка, мечта современного профессора. В двух местах одновременно. Успеть все. Вот. Ну и, наконец, самый низший уровень божественности – это наши сами души. Но мы низший уровень, как мы можем выше заколдовать? В итоге, в течение довольно долгого времени, теоретические представления такого рода знания, они интеллектуалами, скажем так, да и, собственно, и римскими властями, к ним отношение было настороженное. Мы знаем дела против магов, ну а учитывая, что в это время с магическими практиками был связан киднеппинг, воровали детей для того, чтобы их там уморить голодом, а из высушенной печени их сделать порошок, который великолепное средство любовной магии. Вот. А иногда эти дети оказываются не детьми рабов, а детьми аристократов, и начиналось расследование. Вот это отношение ко всему это такое было достаточно критическое, конечно же. Вот. Мы все этим занимались. Классический пример. Писатель, великолепный писатель, мое любимое вообще художественное произведение античности, написал он «Метаморфозы» Романа Пулей. Вот. И философ Платоник, тот самый, которого обвинили в любовной магии. И он написал апологию, что типа никакой любовной магии не занимается, из которой ясно, что, конечно, занимался любовной магией. Ну, просто это же не гаретия, не колдовство, это магия, что это философское занятие и тому подобное. Но формально вот это самое отторжение. Ну и, собственно, наша с вами же задача как знание, да, это понимала. Ну вот я вначале на примере герметистов, с вашего позволения, да, потом на примере неоплатоников скажу, как сумели с трепетной ланью орла, да, с трепетной ланью соединить, и получилось что-то жутко интересное. И, кстати, не просто очень жутко интересное, но и очень важное для нашего с вами осмысления, да, для понимания природы знания современных как таковых. Ну, опять же, даже для тех, кто выступал, то есть не тех, кто морщился болезненно при слове теург, да, ну или при виде этих дел, для них было понятно, что они чего-то могут. Ну, поймите, человек – существо эмпирическое, практически. Если бы никто не верил в то, что все эти вот аулы, савлы и прочие все вещи приносят какой-то результат, то этим бы не было бы спроса, понимаете? Вот, люди были убеждены, что это работает. Просто убежден. Значит, какая-то за этим сила есть, которую каким-то образом можно знать. Что делает герметист? Ну, я, конечно, ориентируюсь на герметический корпус, этот свод текстов, который до нас дошел там, ну, своеобразным образом достаточно. Дошел он в Италию через Византию 15 века. Вот, был привезен ко двору Козимо Медичи в 1461 году. И, соответственно, тут же Марсилий Пичино стал переводить его, перевел этот корпус текстов с греческого языка. В основном на греческом есть один заклад на латинском языке, Асклепий. Вот перевел этот корпус текстов, все восхитились, сказали, да, здорово, круто, замечательно. Вот. Но тогда в это время очень любили эзотерическое христианство, что это тоже про христианство. Ну, а сам-то Гермес когда жил? Ну, вот по представлениям древних очень-очень давно. И, кстати, в то, что Гермес был каким-то древним-древним пророком, про это верили очень многие, в том числе христианские авторы. Ну, герметический корпус читал Августин Блаженный. Вот. Герметический корпус читал Лактанций. Герметический корпус читал Кирилл Александрийский. Это знаменитый христианский отец V века нашей эры, который вообще был в восторге от Гермеса Трисмегиста, ну, как некоторые ученые иронично говорят, видимо, потому что он был тоже египтянин. Он от своей, да, этнической национальности. Вот. Очевидно, он был значительно большим по размерам. Ну, не тысячник, как Климент говорит, да? Но их было больше по размерам. Когда про герметический корпус стали писать католические авторы в XVI веке, ссылаясь на него, с точки зрения обоснования истинности католической истории в полемике против протестантов, понимаете, да? протестанты всю традицию берут, отодвигают в прошлое, говорят, все было не так, давайте back to basics, вернемся к началу. Ранняя реформация – это фундаментализм религиозный. Но фундаментализм всегда реформационный, понимаете? Вот. К этому всему вернемся, и вот начинают приводить разные аргументы. Ведь речь идет не просто... Да, почему герметический корпус нравится христианским авторам? Если Гермес Трисмегист был древним пророком, то в этом тексте вполне можно увидеть намеки на пророчество об Иисусе Христе. Ну вот как в Пэмантре о Логосе говорит, единородном Сыне Божьем, буквально, зашедшем в этот мир. Вот. О том, что любовь породила смерть. Ну, параллели с Адамом и Евой сразу возникает. Вот это все видели. Вот. И поэтому говорили, вот не только иудейские пророки о Христе пророчестве, но и ваши языческие пророки, поэтому христианам эта вся история нравится. Некоторым из них, по крайней мере. Вот. И, соответственно, католики, точнее, кардинал Бароний, который написал обширную историю церкви в XVI веке, он ссылался на Гермес Трисмегиста, чтобы доказать свое понимание Христа, Христос – мистическое цело церкви, понимаете, да? Ну, чтобы понимание католической церкви прописать. Но вот вредные протестанты все испортили. Исаак де Казабон в начале 17 века написал очень едкое опровержение вот этой церковной истории кардинала Барони, в котором он просто доказал на пальцах, что явно герметический корпус создавался уже после возникновения христианства. Ну, по тексту понятно, откуда что берется. Понятно. То есть, скорее всего, это текст, возникавший в 3-4 веках нашей эры. То, что герметический. И вот тогда в этих текстах удалось вот соединить, ну, им удалось вот соединить вот эти все вещи интересно. Как они это сделали? Ну, во-первых, в отличие от других ученых, я убежден, что были общины герметические, я не буду сейчас доказывать, почему, но были они. А вот это не просто литературное творчество отдельных людей, сидящих где-то у себя дома. То есть за этим стояли некоторые реальные общинные действия и практики, действительно. Это реальность. А второй момент, вот, собственно, как теургию-то оправдать, да? А все очень просто. Трактат Асклепий, в котором говорится, что Бог создал прекрасный мир и нас с вами, чтобы мы, пребывая в этом мире, наслаждались вот этим детищем Бога. Он настолько прекрасен, что мы должны получать от него удовольствие. Для нас он создан. Не лежит он в грехе, да, вот в герметическом. Он создан для нас. Но мы не просто должны восхищаться, мы должны восхищаться деятельным образом. Ну, как сейчас в музеях, практика не просто смотри, но и пробуй сам, да? Чего ты делай сам, чтобы понять, что за этим стоит. Поэтому мы должны быть сотрудниками Бога в его улучшении, устранении, украшении мира. Каким образом? Через технологии, сказали бы мы сейчас, которые мы можем создавать. А что это за технологии? Рукотворные боги. Вот есть Бог, который создал нас с вами, ну и прочие небесные, божественные, подведомственные ему товарищи. А есть боги рукотворные. Что такое Бог рукотворный? Ну вот, Бог рукотворный – это вот те самые истории, которые я вам рассказывал. Обереги, боги-покровители, через которые, с точки зрения автора Асклепия, ну, неизвестного нам по имени, да, люди также управляют миром и обустраивают. Ну, поймите, я специально слово технологии говорю, да? Вот. Это, еще раз, боги-создатели, а вот это боги, созданные людьми. Мы способны творить богов. Мы способны творить богов. Это вот примерно то же самое, что мы с вами держим в руках, абсолютно не понимая механизма передачи на многие тысячи километров нашей WhatsApp или SMS. Тем не менее, пользуемся этим, управляя какими-то процессами. Вот. Важно, что человек сам в состоянии творить некоторого рода сакральную реальность. Сакральную. И это как раз дело, ну, то, что Юлиан называл теургией. По большому счету, герметический корпус обосновывает реальность теургических действий. И тут все понятно. Мы не высших богов заговариваем, понимаете, да? А мы просто создаем некого рода реальность, которая действует ну, совершенно чудесным образом. Ну, непонятно, почему, вот, например, я не понимаю, почему там приезжает Владимир Владимирович, там и Меркель в Санкт-Петербург, ну, в какие-то вонные времена, набегают тучки, вот пролетел самолет, тучек нет. Ну, точно так же, как мы с вами, в общем, не очень понимаем, но не будучи техническими специалистами, конечно, почему действуют вот эти все наши средства связи, средства коммуникации. Мы не очень с вами понимаем, как действует, я не понимаю, как действует квантовый компьютер. ну, преподы этим не занимался. Ну, собственно, нам и не важно. Маг-то понимает, как это действует. Инженер, то есть, написал. Вот. Сейчас инженерия у нас какая? Ну, дигитальная, да? А вот, числовая. Дигитальная. Тогда была аналоговая. Через разного рода все вот эти... Ну, как в это верили, да? Как, через разного рода симпатические силы, да? Через разного рода минералы, камни, заговоры и тому подобные вещи. Вот. Вот это как произошло в герметическом корпусе. Поэтому, собственно, в дальнейшем для последующей традиции, особенно эзотерической традиции, герметический корпус почему так важен? Потому что здесь соединены две вещи. С одной стороны, тайные знания, с другой стороны, наука. Собственно, так его в 16-17 веке герметический корпус будут считать. У неоплатоников ситуация была более сложная, но еще бы не более сложная. Они все-таки философы, да, им нужно еще какие-то вещи рационально все это дело объяснить. Поэтому про неоплатоников я подробнее вам расскажу, собственно, о характере знаний неоплатоничества, и где-то у них вылезает теургия, ну, вылезает, я нехорошее слово использовал, а необходимым образом появляется, и, соответственно, какие функции она имеет в общем образе их жизни. Вообще, ведь античная философская школа – это не просто совокупность каких-то доктрин. Вот мы приняли ее, и все, и развиваем. Это, в первую очередь, образ жизни. В какой-то момент, там, не знаю, после походов Александра Македонского, школы разные даже могли, мы их по внешнему облику могли бы отделить друг от друга. Вот это киники, вот это стоики, а вот это эпикурейцы, например. Да? Вот, то есть все принципиально, даже символическая сторона поведения была очень важна. Не просто образ мыслей, это образ жизни. Вот во всем образ жизни, понимаете? Вот как если мы пифагорейцы, то мы не просто не причиняем вреда живому, мы еще и бобов не едим. То есть, вот, чем отличаемся от всех остальных. Значит, это важно, потому что теургия это станет элементом образа жизни неоплатоников. А не каким-то отвлеченной историей, которой они тоже занимаются. Но не сразу. Вообще, что из себя представляет неоплатонизм в сравнении с тем, что я про Платона, про Аристотеля вам говорил вчера. Неоплатонизм, слово новое, придумали его, ну, вначале оно встречается в 17 веке, у англичан, потом немцы, наконец, его, как сказать, концептуализируют в 19 веке, середина 19 века. Неоплатонизм – это то, что мы сейчас называем. То есть философы-платоники от Платина до Дамаска и Диадоха. Ну, вот этот период, там, 3 сотни лет, да, который, около 3 сотен лет, когда существовали разные неоплатонические школы. Они действительно отличаются от тех платоников, которые были до него. В чем принципиальное отличие? Первое, самое важное – в неоплатонизме возникает представление о том, что Платон был боговдохновенным автором. А то, что им рассказывал Сократ, то, что он записывал, это не что иное, как божественное откровение. Поэтому Платон нас теевой, божественный. Божественный в буквальном смысле слова, понимаете? Это представление было о Платоне как о божественном авторе, потом будет проявляться у отдельных христианских авторов, которые будут утверждать, что да, и он тоже был пророком Иисуса Христа, поэтому божественный. То есть, все, что написал Платон, правда истина. Во-первых, все было именно так, как он написал. И Атланты были, помните, да, и Атлантиды погибло, все было. И во-вторых, за тем, что написал Платон, это правда истина, стоит еще и масса знания, которые философ, мудрец может оттуда как бы эксплицировать. По большому счету, ничего больше не надо. Достаточно только Платона. Но мы с вами видим, что похожая история, в общем, и христианство развивается, да, соло скриптура, да, только писание, в принципе. И оттуда можно увидеть все. Платона, как бы над Платоном не медитирует. Над Платоном, ну, так, в восточном университете. Рукописи Платона не кладут под подушку, не спят на них, чтобы получить знания. Изучают Платона вполне рациональным образом. Вот нет такого рационализма и не было такого рационализма в античном мире, как неоплатоники. Это вот, ну, если использовать понятное слово рационализм, это в высшем смысле слова диалектики и рационализм. Но для чего это рациональное знание? Вот они как бы забираются, помните, в той самой области, где только диалектика, где выход из пещеры, о котором мы с вами, да, вчера говорили. Вот они туда забираются, этим занимаются, опираясь на Платона, то есть толкуя Платона, истолковывая Платона, обнаружив в нем то, но чего в нем, конечно, не было. Вот. А для чего это нужно? Вот это важный момент, потому что вершиной всего этого является опыт мистический. Диалектика рациональной практики неоплатоников имеют в первую очередь смысл Это практики, вот как раз я восточное слово, да, а-ля восточное слово вспомнил, практики. Это то, что нужно для того, чтобы получить мистический опыт. По большому счету, Платон как бы ведет нас к солнечному познанию. Познание этого блага солнца, которое обычными глазами нашими не видим. Не видим, мы не можем увидеть. Как, каким образом эта процедура? Вот с точки зрения неоплатоников, Платон нам рассказывает прежде всего, как не надо понимать благо высшее, высшее начало. И когда мы освобождаемся от всех неправильных форм понимания блага через сложные, рациональные, диалектические процедуры, и когда уже, в общем, получается, что нам и сказать-то нечего, и непонятно, что оно и небытие, и небытие, оно и незнание, и не незнание, это благо. И в этот момент, если мы к этому готовы, происходит откровение. Само благо, или единое, как называли его еще Платин, изливается в нас. Вот. И это состояние, которое Платин называет словом экстазис. Экстаз. Как его ученик, соответственно, биограф Порфирий, говорит, он четырежды, когда Порфирий был уже в Платине, при Платине четырежды испытывал это состояние. Как это выглядело, я не знаю. Но явно это не пляска стоит, это была какая-то. Это в момент диалектических размышлений? Возможно, это было в момент диалектических размышлений. Возможно, это было в момент занятий, которые вел Платин. Ну, вероятно, именно таким образом выглядел экстаз у Сократа с точки зрения неоплатоников, потому что Платон в диалоге Пир говорит, что Сократ может иногда прекратить разговор, встать и смотреть долго на небеса, ни на что не отвлекаясь. Ну, в общем, вот эти состояния Порфирий зафиксировал и сам сказал, что это уже один раз испытывал экстаз. Так что жизнь прожила незрячно. Когда само божественное начало изливается в Порфирий. Явно у Платина были, не всякое сомнение, мистический опыт. Что он означал, ну, как бы, кто ему открывал, что открывал, сейчас гадать не будем. Точно совершенно, что это было. И, кстати, наиболее вдохновенная часть его сочинений, традиционно называемых энниады, да, девятки, это как раз часть, описывающая этот опыт. Состояние ясности, интенсивности максимальной, любви, потому что любящее начало тебе открывается. Вот, ну, почитать это можно, есть несколько переводов Платина на русский. Понятно, что одной диалектики мало. Если вы думаете, что мы пойдем с вами в Российскую академию наук, институт философии, какой-нибудь сектор по древней философии, будем там заниматься текстами Платина, и нас охватит экстаз, это не так. Потому что необходимо еще много чего. Еще много разного рода упражнений. А помните, по-гречески упражнение слова аскеза. Да? Что это за аскеза? Ну вот, самая простейшая история, Платин был вегетарианцем. Причем вегетарианцем он был не потому, что ему животным было жалко. Древности не было вегетарианства из-за того, что жалко животных. А просто потому, что животных может на самом деле душа чья-то, бывшая разумная, вселиться. Но если не очень хорошо жил человек, то он на какое-то количество перерождений становится животным. А разумная часть просто, самосознание, жестами языком, просто засыпает. Поэтому вегетарианство. Правда, он обосновал это тем, что мясоедство нас с вами делает плохими диалектиками. Мясо осаживает нас вниз. Вот. Спать надо немного. Много надо спать. Потому что если много спим, то становимся ленивыми и вялыми. Поэтому Платин старался спать несколько часов. Вот. Но используя тот же самый прием, видимо, который использовал якобы Аристотель. Брал в руку свинцовый шарик. Ставил инструментный таз, когда рука разжималась. Бинго, бинго, звонок. Пора посыпаться. Вот. А Платин был совершенный целибат. То есть никаких отношений с противоположным и со своим полом у него не было. Как описывает его Порфирий, он был постоянно вот это состояние, то, что эпистрофе по-гречески называется. Его разум был постоянно повернут к делу, как к размышлению. До нас дошли три бюста, на которых написано Платин. Они сейчас в музее Ости, под Римом, хранятся. Вот два бюста одного человека явно изображают, а один какого-то другого. Ну, кто из них Платин был на самом деле, мы не знаем тот самый. Но в любом случае, те два бюста, которые одного изображают, хоть у них там скула отбита, кончик носа отбит. Ну, понимаете, да, они не очень прочь дошли. Тем не менее, как раз вот такого человека, который смотрит внутрь себя. Да, вот этот разворот разума. Вот. А что еще? Чем еще надо тренироваться? Ну, надо тренироваться, ну, вот такая очень важная вещь. Плотин вроде очень похож на Августина Блаженного, точнее, Августина Плотина. Ну, Августин вот под очень сильным влиянием его находился. Он читал, правда, в переводе на латинский язык его трактаты, Мария Викторина, он читал. Но есть одна фундаментальная отличие. Августин нам всем известен благодаря тексту под названием «Исповедь». А чему посвящена исповедь? Ну, он рассказывает о своей жизни, о греховной жизни. Это такой, в древности исповедь была публичной в церкви. Исповедь и покаяние было публичной в церкви. Это сейчас тайная исповедь, да, тогда было публично. И вот это публичная исповедь, не просто литературная форма. Ну, гениальный писатель написал исповедь первую литературную. И ему важно помнить все свои прегрешения и зафиксировать, чтобы потом это стало уроком, который он, ну, для него важен, да, для нас. То есть он это отталкивается, да, идя к более святой жизни. Плотин, который диалектик, у него тоже там божественные триады у Плотина есть, хотя не такие, как христианство, тоже есть. Плотин, тем не менее, антиисповедальный автор. Вот Порфирий был с ним 6 лет, последние 6 лет его жизни. Написал ее биографию, из которой вообще почти ничего не известно о его жизни. Ну, мы знаем, когда он родился. Мы не знаем, кто у него были отцы, матери, как он был сам роду племени. Я когда студентами разбираю, что там постоянно появляется. Там постоянно появляется тема стыда в рассказе о детстве. То есть два раза чем появляется. Вначале его пристыдила кормилица, которая до 7 лет ходил, чтобы сосать ее грудь. Такой взрослый. Второй раз стыд. Он, когда стал учиться, пошел учиться в философии 28 лет, к разным учителям в Александрии приходил и от всех уходил со стыдом. Ну, видимо, по поводу себя не готовился. Пока не нашел с учителем Маниса. Все, мы знаем, что он 11 лет был с учителем, что он дал слово письменным образом не излагать его учение, но потом они стали с другими учениками это делать. Мы знаем, что он в 39-летнем возрасте записался в армию для того, чтобы совершить вместе с римской армией поход против персов. А на самом деле зачем? А за персы ведь какая страна? Дальше у нас Индия. А в Индии мудрецы, он хотел добраться до мудрецов, ну как военный, научный штаб Александра Македонского. Вот мы знаем, что почему-то он вернулся оттуда не в Александрию, а в Рим. Там, как вот из головы Зевса рождается этот кружок, в который ходят самые знатные римские товарищи, в том числе такой полководец, сын полководца Валериана, который вдруг становится императором, а его сын по имени Галиен, покровитель Плотина. Потом Галиен становится императором. Ну вот мы это знаем. Все, мы, в общем, ничего не знаем. Понимаете? Ну, а дальше то, что видел уже сам Порфирий. Как было занятие, каким он был. Вот, ну, правильным человеком, но непростым, судя по всему. Очень. То есть это тоже аскеза, не памятование о себе. О чем он помнит? О стыде, об учителе. Все. Все остальное не важно. Абсолютно. Вот если мы с вами готовы пойти по такому пути, можем проэкспериментировать. 11 лет тренироваться в диалектике, будучи аскетами и целибатами, а потом получить такого рода драйв, который никто никогда не испытывал. Причем, заметьте, драйв без последствий, в отличие от наркоты и подобных вещей. Вот. Ну, естественно, вот Плотин в этот момент не просто получает драйв, ну, поймите меня правильно, я так немножко сниженно говорю. Он, в этот момент он знает все. Вот тогда, когда мы в этом состоянии, мы действительно знаем все. Все уже открылось. Вплоть до собственной судьбы. Все, все ясно, все понятно. Вот это, собственно, то, к чему, рецепт чего в боговдохновенных текстах Платона, по мнению Плотина, и присутствует. Ну, то есть, он еще и называет их боговдохновенными. Но, тем не менее, по сути, собственно, он об этом говорит. Теургии нет. Если не считать вот эту всю личную практику, подготовки к мистическому опыту, если не считать все это теургии. Общественный смысл это имеет какой-то? Еще как. Еще какой имеет. Это связано с тем, что мы с вами должны, я вот еще один момент не сказал, но это важно, мы с вами должны соблюдать таким образом воздержание, да, некоторые вот эти вот аскетические добродетели, очистительные добродетели, но это в первую очередь, конечно, интеллектуальные практики, о том, как неправильно думать мы должны. Вот. А еще есть гражданские добродетели. Гражданские добродетели – это, ну, например, гражданские добродетели – это воздержание, это мудрость. Вот это то, что связано с окружающим нас миром. Поэтому, если на нас нападут враги, то Плотин берет оружие и идет защищать город. Хотя, конечно, мистический опыт куда больше подвиг, чем даже защита собственного подвига. Все равно он должен пойти это делать. И, собственно, таким он воспитывает императора, понимаете? Императора. Тот, становясь более духовнее, возвышеннее, да, вместе с тем, в итоге и его деятельность как политического демиурга также преобразует реальность, понимаете? То есть вот выход из мира на самом деле преобразует мир. Ну, это идея неоплатоников, идея фикс неоплатоников. Анабасис на выход из мира настроена анагогическое движение вверх. Но при этом это движение, которое осуществляет и мудрец, высший иерей сущего, и, соответственно, император, которого он окормляет, это движение, оно преобразует весь мир. Ну, вот так про себя, например, Юлиан Отступник. Поэтому он и философ, и жрец, и одновременно самый император. Но он же и тюрком был. Вот, то, что не получилось, эпоха Плотина – это одна из самых печальных страниц в римской истории III века, развал государств, ну, не получилось, ну, что поделать. Ну, вот, но Галиен был талантливым сильным правителем, просто он был не до того, царем воевал. Варвары, узурпация, землетрясение, не до философии. Когда появляется, то есть общественный смысл имелся, он какой-то такой тоже странный, беломагический, согласны? Беломагический, тем не менее общественный смысл. Когда же теургия вот, приходит, в собственном смысле слова, как некого рода практики, которую мы с вами шутливо и не шутливо назвали белой магией. Это третье поколение неоплатоников, это начало IV века нашей эры, уже эпоха Константина Великого, помните, христианизировавшего империю, уже эпоха Никейских соборов, приближается. Это эпоха великого арабского мудреца, философа по имени Емлик, ну или Емлих. Он был, судя по всему, сарацином арабом, но из приграничных земель с Римской империей, цивилизованным, эллинизированным, из богатой семьи происходил. И, собственно, он в пригороде Антиохии под названием Дафне создал свою школу, которую мы сейчас знаем названием Сирийской школы. Что сделал Емлик? Ну, во-первых, как-то этот халдейский оракул, тюрки, как вещь слишком такая интересная. Вот уже ученик Плотина Порфирий на эту тему начинает что-то писать. Точнее, он пишет такое письмо к Анибону. Ну, тут начинается такая либо литературная игра, либо описание каких-то событий, реальной сюжетики, которые мы не знаем. Порфирий сам, кстати, финикиец из города Тир, но тоже для него греческий язык родной язык, греческая культура как родная культура. Он пишет письмо к главе египетских жрецов. Ну, глава египетских жрецов, значит, герметист. Потому что Гермес – трисмегист, верховный египетский жрец, которого зовут Анибон. Вот была ли такая гильдия жрецов в Египте в это время, мы не знаем. Рисовался ли это он письмо к какой-то общине герметической, но тоже мы можем предполагать, это да или нет. Или же это некая литературная игра, это письмо является поводом для того, чтобы задать некие такие важные вопросы. Значит, в чем суть письма? Ну, ты самый крутой во всем разбираешься, эксперт в вопросах теологии и так далее, жрец. Вот объясни мне, пожалуйста, действенна ли тюргия или нет. А что понимает он под тюргией? А вообще всю совокупность религиозных и магических. Жертвоприношение, молитва, вызывание там всяких этих самых духов и прочие вещи. Ну и соответствующим теологическая картина мира. Вот с этими многими местами, где эти боги распределены. И, соответственно, ставит целый ряд, выражаясь греческим языком, опорий, затруднений, проблем, которые, тех самых опорий, затруднений, проблем, которые, собственно, потом будут повторять в критике религиозной обрядовости все последующие просвещенные критики. Ну, например, неужели богам угодно жертвоприношение? Я тут говорю даже не про то, что животное жалко. Ну, что жалко? Белок не пропадет, все равно съедим потом. А что богам-то мы отдаем? Когда едим? Это зависит от того, что это за боги. Если это боги небесные, то мы возжигаем их жирные части принесенного в жертву бычка. Запах какой стоит, представляете? В общем, такой смрадный чад. От алтаря идет наверх. Если это боги подземные, ну, по одному, например, римскому обряду, мы берем внутренности, ливер, так сказать, да, животного, варим его в горшке, Выкапываем яму и выливаем туда. Продвинутый способ. Остальное делим и едим. Вот нам хорошо. Но неужели у богов есть желудки, чтобы это все переваривать, если они бестелесные, например, боги? Да, собственно, у телесных богов, у звезд желудков нет, судя по всему, да? Это эфирные тела, которые светят, ну, просто потому, что природа такая, их светить, даровать благо. Вот. Может быть, у богов есть ноздри, которыми они нюхают этот чад, но неужели этот запах им понравится? Ну, опять же, зачем кормить бестелесных богов? Следующий момент. Ну, вот молитва, например. Вот мы с вами молимся. О чем мы молимся? О благополучии себя и близких, например, да? Но мы все с вами знаем, что провидение управляет всем. Это уже это и язычники, не только христиане. Провидение управляет всем. Поэтому молиться о благополучии себя или близких бессмысленно. То есть хочешь быть счастливым, будь им, понимаете, да? Хочешь быть справедливым, будь им. Хочешь помочь близким, ну дай им денег. Или, скажем, присмотри за их поездкой куда-нибудь, куда-то, да, понимаете? Присмотри за их здоровьем. А как, неужели боги, получается, вот я сказал, официально воздействуют? Неужели я там совершил какое-то преступление, а потом молитвой могу умолить Бога, чтобы я не получил наказание за это? Неужели же боги воздействуют? Они могут быть воздействуют. Что у нас еще там? Предсказания, да? Ну, здесь уже к тому моменту по поводу астрологии, например, у скептиков было широко развиты аргументы против астрологических всех этих предсказаний. То есть, ну как, получается, концепция тюргии фальсифицируем, понимаете? Это не значит, что Порфирий в это дело не верит. Просто стиль философствования был в это время такой. Мы разбираем предмет с разных сторон. Вот если мы разбираем ее с одной стороны, да, то мы должны обязательно разобрать его и с другой стороны. Про и контр обязательно должны понимать. Только тогда мы всей полноте предмет увидим. Ну или, по крайней мере, Порфирий проблематизирует эту ситуацию. И Емлих отвечает на это письмо Канибону, написав вот эту, оно во фрагменты у нас тут подошло, написав трактат о египетских мистериях. О египетских мистериях, вообще, на самом деле, формально, это тоже литературная игра, это ответ Аббамона, другого жреца египетского, на письмо Канибону Тирянина Малха, ну, то есть Парфирия. И суть, собственно, этого ответа заключается в том, что Юлик, ну, помимо массы других тем, которые он там разбирает, он объясняет, что тюргия на самом деле вполне легальная штука. Более того, необходимая. Каким образом он объясняет? Ну, во-первых, первый аргумент – это всемогущество и везде присутствие божественной силы. Вот того самого первого начала, да, единого, от которого все остальное исходит. Вот оно повсюду. Доказать вам это? Доказываю. Оно же превыше всего, правильно? Ведь его же никак определить невозможно, правильно? Раз никак определить невозможно, мы не можем сказать, что оно не стол, не стул, не человек, не мышка, не кошка. Как только мы говорим, что оно не кошка, мы его определяем. Поэтому оно ни от чего не отличается. Но все от него отличается. Кошка – это не единое. Но единое ни от чего не отличается. Неким вот таким абсолютно чудесным образом, да, оно постоянно присутствует повсюду. Оно и здесь. Поэтому, кстати, это знал еще Плотин, и он и у него спрашивает, что ты в храм не хочешь? Да пусть боги сами ко мне приходят. Ну, Плотин был крутой, то есть он о себе думал очень хорошо. Ну, и говорил по-другому, не спеши никаким началом. То есть вот этот экстазис можно не только в солнце севера, что естественно, да, получить, но даже в каком-нибудь аудитории, какого-нибудь светского университета. Понимаете, оно повсюду присутствует. И это присутствие проявляется в массе вещей, в массе благ, которые мы получаем. Ну, мир устроен для человека. И даже здесь, сейчас, вот как хорошо светит экран, мы с вами разговариваем, никто не голоден, только до знаний. Вот оно в том благе, которое мы с вами испытываем, уже это божественное благо присутствует. Оно, повторяю еще раз, всегда с нами. Оно всегда с миром, со всем собственным. Следовательно, если мы хотим войти в этот поток, понимаете, да, оно постоянно действует, оно постоянно мир воссоздает, улучшает, ухудшает. Мы же, мир-то из материи, а что такое материя? Это сплошная нужда, это просто нужда, это невозможность удержать форму по неоплатоникам. Это почти не бытие, это зло. Ну, зло не потому, что это там сатана какой-нибудь, да, а просто это вот, это отсутствие блага. Вот материя постоянно хочет чем-то стать, но не может. И как ее не оформляешь, все равно все, что из нее создается, распадается. А вот терпеливо, это самое благо абсолютно все время собирает заново. Ну, то, через понятно, через очень сложную иерархическую модель действий демиургов. Я просто вам о ней не рассказываю, хотя, собственно, это знание очень важно для нептоников. Кто за кем следует и кто как действует. И вот это благо присутствует везде. Все оно постоянно ради нас, что называется, живет. Оно нас любит, и мы в каком-то смысле проявление этих лучиков, потому что душа у нас тоже божественная. Пусть это низшего или божественность, но божественная. Вот, если мы хотим в этот строй войти, в этот поток войти, для этого мы должны, собственно, присутствие этого блага актуализировать. Как это сделать? Теоретически. Совершая все те самые обряды, которые требуют от нас, во-первых, официальная, ну, религия государственная, правильно? Имеется в виду, конечно, языческая. И совершая те обряды, которые мы получили, например, от Гермеса Трисмегиста. Поэтому, если мы с вами сможем это делать, тогда мы не привлекаем, не воздействуем на богов, понимаете? Не принуждаем их к чему-то. Мы действуем вместе с ними. Когда мы совершаем жертвоприношение, мы не кормим богов. Понимаете, да? И боги не становятся к нам милости. Боги всегда радуются. Просто в этот момент вот это вот, происходит божественное присутствие, благодаря этому ритуалу, божественное присутствие нас здесь сейчас. Мы получаем возможности в итоге беломагического управления какими-то процессами. Когда мы с вами молимся, мы вовсе не призываем богов. Мы изменяем самих себя. Понимаете? Молитва – это не что иное, как некий рода способ изменить свое собственное состояние. Мы меняем самого себя. Мы, так сказать, конструируем самого себя благодаря молитве. И возвышая себя к божественному присутствию. Вот. Когда мы совершаем все вот эти магические обряды всевозможные, ну, которые в халдейских оракулах описываются, например, как призывание этих самых божественных вестников иунгов. Иунг – это птица вертишей, вот, которая приносит нам что-то от телесфоров, такие как бы столбы-держители мира световые. Ну, это в тех фрагментах, которые до нас дошли. Вот и делаем мы это, вращая ручные иунги. Это такие вот шары из драгоценных камней и металлов, по краю которых написаны характеры. Характер – это магические надписи. Особым образом вращаем их и совершаем молитвы. Мы можем с вами, ну, например, Санкт-Петербург избавить от наводнений. Вот знали бы мы все эти формы, никакого ковида бы в России не было. Понимаете? Ну, утверждается, что там великие вот эти вот мудрецы, они там от пандемии спасали. Про Юлиана Отступника, про Юлиана Халдея, да, вот этого теорга, говорили, уже потом рассказывали, что он помогал Марку Аврелию в войне с маркоманами переправиться через Дунай. Он, во-первых, вызвал бурю ураган, которые на маркоманов нашли, а во-вторых, что-то вроде гиперболоида инженера Гарина. Магический практик. То есть вот естественно, такого рода практики, они являются, ну, действительно настоящими, когда это белая магия, да? Сила, она и есть сила. Ее можно использовать по-другому. И в худшую сторону. Правда, при этом наибольший ущерб, конечно, черный маг наносит не другим, а себе самому. Вот он будет червяком 100-500 миллионов лет. Мир-то вечен. Так что ему еще придется за это дело ответить. Понимаете? Вот. Это не просто прихождение в неоплатонизм представления о некоторого рода силе. Это еще и взятие неоплатониками на себя некоторого рода обязательства. Отныне мудрец, он еще и теорг. Понимаете, да? Отныне профессор философии, он еще и практикующий теорг. Вот мы занимаемся кружкой сейчас, да? Репетируем. и действительно рассказывают про этого самого, про Емлиха, про всякие чудеса, которые он совершал. Например, он утром перед завтраком в качестве зарядки левитировал на своим ложем на расстоянии локтя над ним и светился. Ну или же там он однажды в этом Дафне были два источника, Эроса и Антероса. Вот он пришел, подошел к этим источникам, какие-то эти самые, что-то там такое про магическое побубнил, и из этих источников появились прекрасные юноши, один сияющий, а другой грустный. Его подошли к ним в лиху, и к ему причёные, как к отцу прилегли, и он их утешил, утешил, и отправил обратно. Вот однажды в одном случае установили статую, ну, языческую, в языческом храме, вот, начали с ней работать, она стала хулиганить. У нее просто предсказание, она какая-то пошлости, глупости и гадости говорит. Ну, вызвали теурга, тот походил, посмотрел, попытал ту статую и выяснил. Ну, что же вы, ребята, когда везли ее из мастерской, вы провозили вот там, кустарник. А в этом кустарнике лежал убитый в пьяной драке гладиатор. Гладиатор — это вообще худшее, что может быть. Это люди, которые позволяют убивать себя за деньги. Пьяные, они пьяные, пьяный гладиатор лежал. Вот точно нашли останки его. Ну, вот эту душу гладиатора он выгнал из нее и все заработал. Как часы с утра. Вот. То есть, иными словами, да, это не только про... Вот еще один такой неоплатоник, следующий пергамской школы, Максим, вызывал дух Гекаты. Это такое важное неоплатоническое представление. Божественное начало, по сути, материнское начало Вселенной Гекаты. Ну, того времени уже, да, после Гекаты. Вот. Или же заставлял статую Гекаты вертеть головой. Смотрите, ночь, факела, храмы, статуи Гекаты поворачивают голову. Вот, мне сразу вспоминается старинное 50-х годов кино индийской гробницы английской. Там тоже такие всякие штуки ситуации. Вот. Ну, Прокл, это уже 5 век. Это вообще зона риска для него потом. Христианство, потому что, да? Вообще-то уже к тому моменту, когда Прокл возглавляет школу в Афинах, он самый плодовитый и с точки зрения, может быть, рационального интеллекта, самый мощный у всех неоплатоников. Вот, к этому моменту уже запрещены Люсинские мистерии. Уже действует закон Феодосия против еретиков и язычников. Но, тем не менее, школа, хоть, кстати, заметьте, школа существует, академия, на деньги государства. В это время, со времен брата Андриана, все эти философские школы становятся государственными школами. И вот там язычники все проповедуют. Тебе про Прокла его биограф Марин говорит, что ну да, он, конечно, в халдейские таинства был посвящен. Вот он на всякого разного рода вечеринки в честь Геката ходил, что называется, и на ночные бдения у этого Саранического залива. Они все тайком люсинскими стоит, справляли, он тоже говорит. Я вообще считал, что он мудрец, это иерей, то есть священнослужитель всего сущего. Ну и тоже он спас там Афина от разного рода напасти. Благодаря своим термическим свойствам. В это время в неоплатонизме возникает даже представление о том, что есть следующая рода добродетелей. Вот, есть добродетели гражданские. Ну, во-первых, есть добродетели физические. Мудрец должен быть крепкого здоровья, соразмерного облика, вот, чтобы быть убедительным. Да? Ну, это классическая калогатия. Есть физические добродетели. Есть добродетели гражданские, душевные. Ну, то есть он, то, что называется сейчас soft skills, должен быть развить у него, да? Обязательно. Обязательно эмпатия. Ну, вот Порфирий говорит, что Платин узнавал о других людях такие вещи, которые они вообще не знали о себе. Вот я, говорит, Порфирий как-то впал в депрессию, депрессняк, и решил покончить жизнь самоубийством. Я никому не говорил об этом, чтобы не профин. Платин сказал, перестань заниматься ерундой, съезди-ка ты проверись. В городе Галипея есть Ритор Проб, который интересно толкует Платона, расскажи, съездил, узнай, что он делает. Ну, говорит, все, у меня все только поснял. Это обязательно должно быть. Эмпатия, телепатия, закупки, да? Вот. Ну, дальше интеллектуальные добродетели, конечно, он должен быть рационалистом, диалектиком, вот. Который, кстати, уже не занимается изучением самого мироздания, все уже открыто. Платон, Эратосфен, Толемей, все уже открыто. Да? Но мы должны это все сохранять, культурное богатство, да? Ну, да, кстати, раз мы говорим о психических достоинствах, о скончании педагога, безусловно. Ну, а выше всего теургический добродетель. То есть он должен еще и заниматься теургическим добродетелем. Вот. И интересно, что как только о такого рода силе концепция сформировалась. Ну, это, в основном, 310-320 год. Ясно, ну, то, что Константин, постепенная христианизация римского государства, но появился товарищ, который попытался эту силу реализовать уже не в плане борьбы с пандемией, а в плане государственного строительства. Звали это товарища Юлиан. Ну, уже это не тот Юлиан Тюрк, а Юлиан Апостат, Юлиан Сотник. Римский император, да, который правил в 361-363 годах. Ну, собственно, в возрасте там еще 33 лет не было, он погиб. Но при всем том, что правил он вот в толечке, да, тем не менее, информации о правлении очень много. Она оказала потрясающее впечатление и на его сторонников, язычников, которых было еще более чем достаточно, в том числе среди интеллектуалов и писателей, и среди его противников, христианских, богословов, историков, проповедников. То есть о нем, ну, в чем интересно, что от Юлиана до нас очень много чего дошло. От него дошло больше текстов, чем от Емлиха. То есть это его... от Емлиха много не дошло, комментарии на Платон, например. Ну, потому что их просто не воспроизводили. Вот как-то Прокла переиздавали, а Емлиха не переиздавали в христианское время. Хорошо хоть дошли египетские мистерии до нас, да? А, соответственно, от Юлиана дошли его там гимн к отцу богов, вот, гимн Гелиусу отцу богов, там его риторические сочинения дошли. Дошли его полемические тексты в больших кусках против христиан. Дошел его Месопогон, ненавистник бороды, такая язвительная как бы издевка над антиохийскими христианами. Вот. Дошли его письма, огромное количество писем. Это вообще удивительно, что письма дошли, сборник потом в составе. То есть люди хранили его письма, да, были как бы горды этим. Ну, вот, то есть он какой-то такой фигура, которая очень сильная. Впечатление произвел. Самая, наверное, диковинная история, если говорить о Юлиане, он пытался договориться с судьями. Каким образом? Поясняю. Ну, во-первых, зачем им было это надо? Во-первых, это было надо с практического смысла слова. Потом все римские императоры хотели дойти до Индии, как Александр Македонский. И, соответственно, Юлиан тоже готовил восточный поход. Восточный поход это куда? В Персию. В Персию, ну, это современный Иран, ну, и большая часть современного Ирака и Восточной Турции тогда принадлежала Персии. То есть через Месопотамию надо идти. А в Месопотамии города, а в городах иудейские общины. Лет за 200 до этого, 200 даже 50 до этого, император Траян тоже вот Ирак завоевал с легкостью необычайно. Но его в тылу восстали иудейские общины, и весь поход закончился ничем. Поэтому нужно было с ними договориться. Иудеи, несмотря на то, что в 313 году, да, эдикт Константина издается о религиозной свободе, вот единственная община, которая не попала под этот эдикт, это были иудеи. Вот, они по-прежнему пари, их по-прежнему обирают, если надо, вот, при необходимости. И, соответственно, они вот, ну, в диаспоре, они закрыты от всего, да, получается. Надо с ними договориться. Что нужно сделать, чтобы иудеи не мешали, а даже поддерживали? Юлиан сразу зрит в корень. Надо восстановить храм в Иерусалиме. И как раз вот зимой 363 года, весной должна была начаться поход, весной 363 года, он, соответственно, издает указ о восстановлении Иерусалимского храма за деньги государства, причем. Мы порушили, мы восстановим. И пишет известное письмо к патриарху Тивериадскому Хилелю, где говорит, что все, никаких гонений нет. Те, кто знал при Констанции, моем дядюшке, предшественнике, я уже наказал. Все, в общем, деньгами обирать вас не будем. Самое главное, давайте же молиться теперь Богу-создателю, который своей негрушимой десницей вручил мне скипетр власти, чтобы дела моего царствования завершились благополучным исходом. Вот. Ну, на самом деле, это реально была попытка восстановить храм, ну, построить третий храм. Вы понимаете, что для христианства третий храм – это где антихрист, все эти вещи приходят, да, то есть христиане крайне негативно это восприняли. Вот. А иудеи, хотя христианские авторы говорят, что иудейские женщины стали сдавать свои драгоценности, чтобы помочь всему этому делу, ну, созданию храма. Здесь у иудейских источников какой-то информации, все-таки тоже почти нет информации, но это понятно почему. Юлиан не довидит. Не из грозы Давида происходит, понимаете? А должен довидит восстановить. Но, тем не менее, такая попытка была. И самое главное, он еще и богословски обосновал это я. Какой он умница был. Следим за руками. Помните, откуда пришел Авраам? В Ханаан. Из Ура. Какого Ура? Ну, город в Вавилоне. Ур. Халдейский. Поэтому, говорит Юлиан, я точно так же поклоняюсь Богу Авраама, Иакова, Израиля. Он же был халдеем. Халдейский Ракул. Это наше все вместе с Платоном. Да? Поэтому первые праотцы израильские, они знали то, что надо знать. То, что и Платон знал и так далее. Моисей совершил роковую ошибку. Когда он соединил двух богов. Бога Демиурга, вот этого нашего чувственного мира, вот этого нашего именно мира, который по Земле, по Юлиану, это Гелиос, солнце. Ну, такой солнцепоклонник. Да. Видимое солнце – это проявление высшего невидимого солнца, да, которое само проявление единого. И он Демиург нашего мира. Солнце постоянно дарует нам блага, поэтому мы должны поклоняться. Солнце – это единый правитель мироздания, как император должен быть один на Земле. Так вот, он соединил поклонение Солнцу, вот этому Гелиосу, с поклонением Богу Этнарху, Йехве. Понимаете, да? Боги Этнарху, у всех свои те самые характеры. Ну вот, например, греки, они разумны, воинственны, но вместе могут быть легкомысленны и ветрены. Ну, Афина, девушка, что поделать? А Йехве, иудеи какие? Они все чистоплотны на свой манер, да, конечно, иудейские. Они свято хранят верность предкам, законам Моисея, не принимают никакие другие культуры, но они высокомерно не почитают других богов. Вот это все потому, что Моисей совершил ошибку. А так все нормально. Поэтому, когда иудеи молятся своему этому самому богу Этнарху Йехве, на самом деле Йехве все свои силы берет кого? У солнца. Поэтому давайте молиться Создателю, Богу Создателю. Вот так никто ничего не понял, мы все довольны. Ну, кроме нас с вами. Вот. То есть, с точки зрения Юлиана, иудаизм – это вполне легальная религия, потому что она древняя. Вот с христианством, конечно, у него проблемы, сколько много религий. Вот. Но это такая, как на полях. Так вот, заметка. Но вот Юлиан попытался осуществить… Он был, не всякого сомнения, практикующим теургом, ну, по крайней мере, в каком смысле теургом? Это не значит, что он постоянно занимался тайнодействиями эзотерическими. Он утверждает, теургия – это вся совокупность языческих обрядов, понимаете? Вся совокупность, не только белая. Вся совокупность обрядов. Он утверждает все эти обряды. Вот, и, например, как он смыл себя воды крещения. Ну, уже был крещен, а потом раскрестился. Он просто залез в специальную яму, ну, чистую, понятно. Сверху там помост наложили с этими прорезями, и нескольких быков принесли в жертву. Кровью смыли воды крещения. Возобновились кровавые жертвоприношения по всей Римской империи. Для чего? Ну, это элемент теургического действия, да? Переустройства государства. Соответственно, началось, постоянно апеллирует к жрецам. Ну, храмы восстанавливаются языческие. То, что было отобрано у них при предшествующих правителях, христианах, арианах, возвращается, назначаются жрецы. Ну, жрец, правда, такой, это как бы жрец, он и философ, и учитель, и постоянно должен вести постицы и всякую такую жизнь, чтобы вокруг этого центрироваться на вот этой языческой общине. Сам Юлиан воспринимает себя как, так сказать, орудие Божие. Знаменитое вот это рассуждение Иоанна Грозного, если не ошибаюсь, из переписки с Курбским, если не ошибаюсь, когда Иоанн Грозный говорит, что я как человек есть червь и раб, но как помазанник Божий. Ого-го. Вот это самое есть у Юлиана. В одном из писем он говорит своему адресату, вот все те благие дела, которые происходят, которые еще безусловно будут происходить, не относи ко мне как к человеку, но к той божественной силе, которую мною ведет. Вот. Он постоянно, у него постоянно видение, не видение, он постоянно видит предсказания, видения, там, голоса ему, вещи, какие-то для нас само собой разумеющиеся вещи. Теург в них видит присутствие единого, понимаете? Подсказывающему, как поступать. Вот он сомневался, принимать императорский чин из рук солдата или не принимать ему. Боги подсказали, что надо принимать. Он аскет. Безусловный аскет. И, собственно, есть некие парадные его изображения. Ну, как делать парадное изображение? Это такое, берется изображение императора имеет голову. Ну чего много тратить время? Вот, на самом деле он носил бороду, вот, вериги под одеждами носил. Вот. Ну, он аскет, ну как платит, да? Но только еще, помимо всего прочего, все-таки физкультурно подкованный, в армии воевал, успешно полководец был. От варваров Галлию спас в свое время. Интересно, что в антихристианской полемике он как раз апеллирует к тому, собственно, чему апеллировали христиане в антиязыческой полемике раньше до этого. Вот в своем ненавистнике бороды он говорит, ну, посмотрите на меня, борода у меня там какие-то, капусты, что на ней, пшипа не ползает. Ну, это специально все, как говорит. Вот тощий я такой, вот смотри, что со мной императорская власть делает. Да? Вот, вообще неопрятный, культурно пахну, наверное. Не то, что вы антиохийцы, круглолицы, свежевыбритые, румяные, сытые, там, занимающиеся своими прибыльными делами. Это христиане. Понимаете? В отличие от магов, белых тюрков, гэндальфов, язычников, которые он себя перечисляет. Переворачивание происходит, да, в истории. Ну и, собственно, основная эта идея, вот та же самая, которую я говорил, когда он риторически спрашивал, а занятия плотины имеют какую-то общественную пользу? Конечно же, имеют, потому что чем более самосовершенствуется император, тем он больше, он более выступает правильным демиургом вот этого политического мира, перестраивает его. Он восходит к богам, потому что наше движение, конечно, восходить туда к богам, а, соответственно, вот этот самый мир при этом сам становится лучше, лучше и лучше, пока Юлиана не убили. Как известно, его убили во время отступления на границах тогдашней Армении, причем, судя по всему, ударом в спину. Ввязался в арьергардную схватку и был убит. Поскакал, не надев доспехов, все. Кто убил, непонятно, неизвестно, поэтому гадать не буду. То ли персы, то ли свои же. Но вот при всем, вот это была попытка политической теургии. Вот, открыл явлив силу, да, на самом деле, вот как оно. Это будет иметь отношение не только к мудрецу, но и ко всем вместе. И Юлиан попытался эту силу применить. По-моему, еще умирал, может быть, просто его ранили. И, ну, по легенде, он еще сказал, ты победил галилеянин перед тем, как спустить последний вздох. Он, собственно, его привезли раненого, у него там было пробито селезенка или что-то еще. И он тоже увидел, где меня умираю, вот там-то, а мне про это место и говорили. То есть я умру, не надо меня лечить. Беседовал со своими друзьями. И вот, и сказал, ты меня победил галилеянин. Но это, скорее всего, он говорил не про того, что какой-то христианин его убил, но имеется в виду как Христос. Вот. Вот, собственно, такая, ну, такая история. Это попытка, самая настоящая попытка политической теоргии. После этого, конечно же, вот это знание неоплатоническое, оно сохраняется в таком странном, комплексном, ну, для современного, конечно, науки официально гибридном, да, варианте. С одной стороны, рационализм, да, аскеза, нравственность, рационализм, мистика какая-то. А с другой стороны, магия, теоретическое действие, которое тоже вызывает некое рода мистические состояния, ну, высшей инстанции, высшей инстанции. Вот. Это все сохраняется, но уходит с уровня политики, уровень действия отдельных неоплатонических кружков. Если кто хочет из вас почитать, как это все было, ну, можете почитать такое сочинение Евнапия «Жизнь софистов». Это, наверное, самая последняя история философии, сохранившаяся до нас, языческими авторами написанная. Как раз про 4 век. Там все печально. Там все, конечно, предсказывают, там боги являются ко всяким персонажам, но все они предсказывают, что все будет плохо, плохо, плохо. Вот и там, соответственно, разрушат, Серапион разрушат, Александр же предсказывает. Ну, в общем, все будет плохо. Ну, совсем как в тексте Асклепия, вот упоминавшемся мной, трактата герметического. Помните, там вроде космос прекрасный, мы сотрудники Бога прекрасные, но потом придут варвары, изменится вина, придут варвары, разрушат этот прекрасный храм под небесами Египет. Вот, и по Нилу потечет кровь, и забудут все языки, и все доброе забудут, и так далее. То есть вот все будет плохо. Ну, собственно, это предсказывают вымирающие эти самые кружки в 4 веке. Ну, вот в 5 веке центром всей этой истории является Афины, ну, и Александрия также, на первую очередь Афина, где школа Плутарха, Афинского, Сириана, Прокла, ну и потом, соответственно, последний Дамасский Диадоха. Это школа, где, несмотря на все то, что это уже совсем нельзя, люди занимаются, тем не менее, практиками, но это уже самое, что называется, эзотерические занятия, понимаете? Эзотерические занятия, просто из точки зрения хотя бы безопасности. При этом, при всем, самая, может быть, вершина соединения, ну, по крайней мере, в текстах, да, диалектики, теологии, ну, вот такой специфической языческой теологии, и представление вот этих самых особом типе знания, связанных с особым типом силы, а это особый тип силы, это не присутствие низших демонов, это божественная сила постоянно. Присутствует в самом последнем большом трактате неоплатоников, Дамасский диадох у начала. Вот там все, какие-то обсуждения какого-то места у Платона сложного, диалектического и теологического, сопровождается указанием на место из халдейских оракулов, тоже говорит из халдейских оракулов, или же на орфические поэмы, о том же говорит поэт, и часто сопровождается еще указанием на какое-то особое измененное состояние сознания. Например, это то же самое, что цвет ума. Цвет ума – это не что иное, как тот момент, когда мы выскакиваем от рассудочных действий к инсайду. Ну, и это то же самое, что Галена. Галена, помните, это нимфа спокойствия абсолютного, да? Но это явно указание на определенного рода, ну, практики, практики, когда мы с вами совершенно приводим в полное равновесие наше сознание, ну, так, а-ля буддийская жесть, начинаем отзеркаливать реальность, не участвуя в ней. То есть вот все это, всем они там занимались, товарищи. Но 529 год император Юстиниан издает указ, согласно которому еретики и язычники не имеют права не только наследовать имущество и занимать государственные должности, вообще-то профессор в академии это государственная должность, но и вообще преподавать общественные и гуманитарные науки, никакие они не имеют права. Все, на этом история неоплатонизма, ну, фактически заканчивается. Реально, конечно, они еще там выживали, там в Александрии жили, в Персии бывали. Но вот эти знания уходят в подспуд, в андеграунд. Но заметьте, и Дамаски, и Диадоха, трактат до нас дошел. И у египетских мистерий до нас дошли. И халдейские оракулы цитировали христианские авторы. И Гермес, то есть магисты, они ссылались. Это означает, что в византийской, но образованной традиции, тем не менее, интерес ко всему этому, не христианскому эзотеризму, да, тем не менее, был. Но это уже совсем другое.